не искоренять, но контролировать. Эти особенности мокрицы делают ее действительно трудноискоренимым сорняком. Вопрос заключается в том, стоит ли тратить силы и время на ее полное искоренение. Мы опять возвращаемся к уже не раз высказанной мысли, что сорняки надо не искоренять, но контролировать, то есть сдерживать на таком уровне, чтобы они не мешали росту культурных растений. Мокрица особенно требует контроля в весенний период, когда она может заглушить всходы медленно растущих культур – моркови, укропа, петрушки. Перед посевом этих культур требуется 1-2 раза прорыхлить и прополоть почву, чтобы удалить уже появившиеся всходы мокрицы из перезимовавших семян и перезимовавшие осенние всходы. Выполотые растения нельзя оставлять на поверхности почвы, а следует заделать тяпкой на глубину 7-10 см. Одновременно с этим вы заделаете лежащую на поверхности большую часть семян мокрицы, и этим значительно уменьшите их способность к прорастанию. Семена мокрицы для прорастания нуждаются в свете и поэтому дают всходы с глубиной не более 0,5–1,5 см. Пока всходы культурных растений не окрепли, стебли мокрицы измельчают и ослабляют при рыхлении междурядий каждые 2-3 недели. Особенно важно это делать, когда вы увидите, что на растениях мокрицы появились белые звездочки цветков. Таким образом, вы задержите образование семян. Эта мера не даст вам избавления от мокрицы, но к тому времени, как появятся ее новые всходы, ваши овощи уже окрепнут и смогут успешно конкурировать с сорняком. В это время мокрица даже полезна, так как образует живую мульчу, защищающую поверхность почвы от пересыхания. Но, конечно, надо следить, чтобы эта мульча не слишком разрасталась. После уборки урожая разросшиеся плети мокрицы следует убрать с грядки, немного подсушить и отправить в компост. Мокрица предпочитает кислые почвы, и есть сведения, что известкование кислых почв значительно уменьшает количество этого сорняка.